Глава третья. Нового директора Академии поспешили почтить королевским заказом. На окраине Мадрида, в долине реки Мансанарес, была местность, называвшаяся Флорида Цветущая, где Карл приказал воздвигнуть новую церковь в честь святого Антония на месте старой, весьма почитаемой богомольцами, но пришедшей в упадок. Когда храм был построен, расписать его король поручил Франциско. Несмотря на грустные воспоминания о месяцах одиночества во время работы над фресками в Сарагосе, порученное дело заинтересовало художника. Правда, лишь в одном смысле, весьма расходившемся с намерениями заказчика, Франциско задумал нечто смелое, пожалуй, даже вызывающее. Капричос проглотили. Отлично. Проглотят и фрески в церкви. Хотя окажутся они отнюдь не назидательными, а станут наводить на мысли совсем иного рода. Сарагосские каноники подвергли опале прискушных святых за их якобы мирской облик. Придворным прилатам Мадрида придется счесть святыми ангелов самого светского вида. Как все-таки приятно, когда те же господа, что раньше стояли над тобой, оказываются в известном смысле ниже тебя. Франциско твердо знал, что все его замыслы будут искажены или сведены на нет, если только он не выполнит работу с молниеносной быстротой. Поэтому самые большие поверхности он обрабатывал губками, а не кистями, и все, что не требовало непосредственно живописного мастерства, поручил помощнику, правда, не Агустину Астеви, тот, как и прежде, занят был приемом посетителей в мастерской. Франциско распорядился также, чтобы придворная карета, предоставленная в его распоряжение, каждое утро отвозила его во Флориду, а вечером снова приезжала туда за ним. Так, день за днем, с одним лишь кратким перерывом на обед, он весь отдавался работе, которая оказалась вдвойне трудной. Большую часть ее приходилось выполнять в очень неудобном положении. Даже друзья художника, осведомленные о его планах, поражались быстроте, с какой вырастали фрески. Франциско закончил их ровно через 3 месяца. 3 жарких месяца — лета и осени. Купол заполняла сцена на сельском кладбище. Святой Антоний взывает к полусгнившему мертвецу, и тот внезапно обретает речь. За балюстрадой, написанной по всей окружности купола, теснятся, разинув рот от изумления, люди, многие из которых отличались явным сходством с придворными дамами и господами. На балюстраде, цепляясь ногами за перила, повисли уличные мальчишки. Но поразительнее всего было другое. 2 молодые андалузские красотки, не имеющие никакого отношения к чуду святого Антония или иным религиозным преданиям, облокотясь на перила, они смотрят вниз на прихожан, а напротив них, на арках, сводах апсиды и трансепта, в люнетах церкви разместилась целая стая ангелов, которых, без сомнения, с бранью и позором изгнали из райской обители. В противном случае их крылья не служили бы просто маскарадным украшением. Эти небожители — высшей степени земные девушки. Они выставляют на показ свои соблазнительно пышные формы, еще более подчеркнутые легкими, не спадающими одеждами. Чтобы сохранить известную видимость святости, выражение лиц у них слегка благочестивое, но только слегка. Франциско понимал, что из каприза духа противоречия и тайной мстительности учинил здесь грандиозное мальчишеское озорство и не без тревоги ждал, что из всего этого выйдет. Королевская чета, жившая сейчас, вопреки всем правилам, не в Эскориали, где затянулся ремонт, а в Эль-Пардо, неподалеку от Флориды, сразу же по окончании работ явилась осматривать фрески в сопровождении кучки придворных и двух прилатов, одним из которых был Эскоикис, воспитатель наследника Фердинанда. Карл простодушно и энергично выразил одобрение. И это все решило. Мария Луиза не стала перечить мужу. Придворным священнослужителям не пришлось даже лицемерить в своих похвалах. Они с непритворным удовольствием воззрились на восхитительных ангелиц. «Эти ничего не предпримут», — решил Франциско. «Зачем им лишать себя возможности полюбоваться подобным зрелищем при дальнейших посещениях церкви?» Конечно, критики, явившиеся позже, могли бы подвергнуть фрески нападкам и даже заявить протест при дворе, но им заранее подрезали крылья. Когда двор опять возвратился в Эскориал, король как бы выдал художнику удостоверение в том, что он доволен работой. Этим удостоверением явилась министерская служебная записка на имя Франциско де Гойи. «Его Величеству Королю угодно вознаградить вас за выдающиеся заслуги и дать вам, дабы умножить рвение других профессоров Академии, зримое доказательство того, как высоко он ценит ваш талант и мастерство в благородном искусстве живописи. Его Величество благоволил назначить вас первым придворным живописцем с годовым окладом в 50 тысяч реалов, каковой пойдет вам с сегодняшнего дня без вычетов и обложений. Кроме того, по велениям Его Величества дом, занимаемый ныне Донном Парпано Маэльей, будет передан вам, в случае, если последний раньше вас отдаст печальный долг природе. Имея честь уведомить вас об этом монаршем приказе, я одновременно ставлю о нем в известность министра презрения и богоугодных заведений, а также министра финансов, дабы они отдали соответствующее распоряжение по своим ведомствам. Да не спошлет вам Господь долгие годы». Послание было подписано Мариано Луисом де Урхико, не князем мира. Как ни сопротивлялся на первых порах король, годой, опасаясь покушений на свою жизнь, отошел на задний план и сложил с себя обязанности первого министра, но позаботился сделать своим преемником 30-летнего Уркихо, который, как и остальные члены кабинета, был его послушным орудием. На деле же он остался всемогущ и наслаждался теперь еще одним преимуществом, тем, что в глазах света не нес никакой ответственности. К тому же он в любой день мог вернуться. «Еще и дом Маэльи», — заметил Франциско Агустину Эстеви, присутствовавшему при вскрытии документа. «Будем надеяться, бедняга не узнает, что мне советуют ждать его смерти. Такое доказательство милости представляется мне несколько преждевременным. Агустин, я прибавлю тебе жалование, теперь деньги пойдут. Уж если кому начало вести, тот может сам бросить камни себе под колеса и беззаботно ставить на карту свое благополучие. Все равно он не остановит удачу, которая помчала его карету». Художник попросил Агустина снять копию с почетного документа и послать ее Мартину Сапатеру в Сарагосу. Сам же тем временем засел за сопроводительное письмо. Начал он с ангелов в Сан-Антонио де ла Флорида и превзошедшего все ожидания успеха, который ему принесли эти красавицы. Потом спохватился, решив, что такие вещи лучше не доверять бумаге, разорвал листок и сочинил новое письмо, где лишь кратко просил Сапатера показать документ родне и друзьям. Запечатав письмо, он отправил Агустина приглашать на вечер мадридских друзей. «Придешь вечером в мастерскую?» — спросил он Пепу, стараясь взять самый дружелюбный тон. «Лучше оставим все по-прежнему», — мягче обычного ответила она. «Но я все-таки приготовлю и пришлю туда холодные закуски». Этого она уже давно не делала. Затем Франциско прошел в комнату к Хавьеру. Он подарил несколько дукатов этому высокому, бледному юноше, всегда выглядевшему утомленным, обнял его за плечи и, затеяв разговор, принялся расхаживать с сыном по комнате. Хавьер счел момент благоприятным и поделился с отцом тем, что уже много месяцев угнетало его. Он завел речь о своих занятиях и закончил признанием в том, что не может больше заниматься медициной. «Я не в силах ни видеть больных и мертвых, ни резать их». Франциско помолчал, потом решительно кивнул головой. «Ты прав. Я совершил ошибку, выбрав для тебя профессию, требующую постоянного соприкосновения с людскими бедами. Вероятно, эта мысль пришла мне в свое время потому, что я считал разумным научить тебя ремеслу, которое помогает людям. Из меня получится такой врач, что я скорее наврежу им, чем помогу. Хорошие врачи — редкость. Я, например, за всю жизнь не встретил ни одного. Как видно, из тебя тоже ничего не получится». Он улыбнулся, но тут же опять посерьезнел. «Прийти на помощь человеку в беде вообще очень трудно. На днях Дон Леонардо сказал мне, что, вероятно, можно помочь хотя бы отдельным людям, духовно поднимая и просвещая их, то есть растолковав им, в чем их несчастье. С этого, видимо, следует начинать, отец, а потом им надо предложить взамен что-то иное, положительное. А кому это под силу? Философу?» Голос Хавьера зазвучал горячо и вдохновенно. Франциско опять умолк. «Позволь мне изучать философию, отец. Очень тебя прошу». «Философию?» Франциско еще раз сделал паузу, затем радостно воскликнул. «По-моему, это хорошая мысль. Очень хорошая. Изучи то, чего я не знаю. Поверь, Хавьер, я сам стану твоим учеником. Учись прилежно и рассказывай мне все, чему научишься, ну, там, о фактах, выводах, о различных системах, о различных точках зрения, с которыми можно смотреть на мир. У меня для этого нет времени. Я знаю кое-что, но очень мало. Твой отец будет расти вместе с тобой, мой мальчик». И художник прижал сына к себе. «Сумею я в самом деле рассказать тебе что-нибудь новое, это было бы просто замечательно. Только не спеши. Взвесь все как следует. О том, что надо зарабатывать деньги, не думай. Сегодня счастливый день, отец». «Да, счастливый, Хавьер. И сегодня ты проведешь вечер с моими друзьями. Придешь в мастерскую?» Юноша засветился от счастья. Теперь Хавьер стал приглядываться к гостям. Сперва он был целиком поглощен едой и питьем, оценкой закусок и вин, стараясь не отстать от других в восхвалении изысканных блюд и тем самым прослыть до некоторой степени знатоком. Маратин мимоходом заметил, что он все-таки работает над революционной комедией и поэтому рассчитывает стать придворным поэтом. Майкес посоветовал ему предпочесть жанр трагедии. Глядишь, и для него, Майкеса, найдется хорошая роль. «Пусть в вашей пьесе фаворит королевы сойдет с ума», — предложил он. «Тут уж мы оба прославимся». «А я напишу статью с заверениями, что в пьесе нет никаких намеков», — сострил Бермудес, расстегивая жилет над весьма округлившимся брюшком. Тем временем, похожий на ворона чиновник, которого Франциско пригласил и сегодня как единственного родственника, еще оставшегося у него в Мадриде, и который сидел, скрючившись над холодной куропаткой, неожиданно сообщил, что ему однажды довелось слышать, будто Вольтер был очень лаком до куропаток. «Откуда узнаются такие вещи, дядя Пабло?» — смело спросил Хавьер. «Вопрос поставлен чересчур общо, сынок. Могу лишь посоветовать прилежнее читать этого самого Вольтера. Он научит тебя задавать вопросы логично». Ворон скорчился и захихикал. «Прошу прощения, ваше преподобие», — прокаркал он. «Я имел в виду только форму, а не содержание». С этой фразой он обратился к молчавшему до сих пор канонику, дону Хуану Льоренте, недавно переведенному из Толедо в столицу. Широкое лицо ученого озарилось слегка насмешливой улыбкой. «Вы, вероятно, слышали о моей работе, дон Пабло. Я пишу историю инквизиции, но сам я отнюдь не инквизитор. Это разница». «А ведь со времен Рима мы впервые собрались вместе. Ты, Агустин и я», — вмешался Франциско. В эту минуту раздался шум подъезжающей кареты. «Ждем еще кого-нибудь», — осведомился Бермудес. «Нет, вроде бы все в сборе». Они прислушались. На лестнице шаги, потом стук в дверь. Хавьер отпер. «Смею надеяться, что мой визит не слишком неуместен», — произнес женский голос. Освободившись от плаща с капюшоном, перед гостями предстала дама в облегающем черном бархатном платье с глухим воротом. Она встряхнула головой, приводя в порядок густые волнистые волосы. Каэтана! Ее слегка подкрашенное лицо казалось особенно ослепительным на сплошном черном фоне. Все это она превосходно продумала. Франциско бросился навстречу и поздоровался. После Сан-Лукара он видел ее всего лишь раз на придворном празднике, где они обменялись кивком, как чужие. На секунду достоинство художника взбунтовалось против неожиданного вторжения, потом он стал горд, что она пришла, горд и счастлив. Остальные склоняются в учтивом поклоне. Пабло подобострастно изгибается. Последним, нехотя расставаясь с удобным местом, встает Бермудес. Поворачиваясь, он успевает шепнуть Майкесу: «Прощай, приятный вечер. Явилась женщина. Придется соблюдать приличие». «Вы, разумеется, озадачены», — смеется Каэтана, то раскрывая, то складывая темно-красный веер. «Я просто хотела вас поздравить. Когда чуть-чуть знаешь ваши привычки, дон Франциско, нетрудно представить себе, что тебя ожидает. А вы, господа, не вздумайте скучать и не заставляйте меня жалеть, что я женщина. Будьте сострадательны. У меня дома все так ужасно монотонно. Вот я и приехала сюда». Она подает руку каждому поочередно и усаживается между Франциско и Хавьером, которому несколько раз без всякого смущения заглядывает в лицо. «Это ваш сын? И вы его до сих пор прятали от меня?» Франциско делает Агустину знак откупорить шампанское. Вино пенится. Тем не менее, начать разговор никто не отваживается. Воцаряется несколько принужденное оживление и повышенный интерес к печенью. Каэтана видит это и берет нить беседы в свои руки. «Здесь уже слышали последнюю новость из Франции?» — спрашивает герцогиня тоном, который не может не пробудить самое напряженное внимание. Кроме Льоренте никто ничего не слышал, но и тот прикидывается неосведомленным. «Нет? В самом деле нет? Значит, займемся политикой. Слушайте. В Париже генерал Бонапарт сверг директорию и установил диктатуру. Сегодня вечером получена срочная депеша из нашего посольства. Что вы на это скажете? Говорите же, говорите. Мне хочется знать, что вы думаете о таком повороте событий». «Это тот самый Бонапарт, что покорил Египет?» — безмятежно спрашивает Бермудес. Герцогиня подтверждает. «Да, тот самый». По слухам, он учредил в Египте ученый комитет для исследования исторических памятников. «Это говорит в его пользу», — замечает каноник Льоренте, поправляя очки. «Очень еще он молод», — несколько осуждающе каркает Ворон. «Ему 30». Каэтана находит, что это самый подходящий возраст для великих свершений. «Но как вы считаете, то, что он совершил сейчас, действительно великое деяние или преступление?» «Преступление тоже может быть великим», — выразительно и убежденно восклицает Хавьер. «Превосходно, Дон Хавьер! Превосходно!» — Каэтана кладет руку ему на плечо. «Только молодость способна судить непредвзято». Юноша еле заметно краснеет и, слегка повернув голову, скользит взглядом по фигуре собеседницы. «Только бы мальчик не влюбился», — проносится в голове Франциско. «Он еще слишком молод для такой женщины. Она создана для опытных мужчин. Это красота, это трепетность. Итак, демократии нанесен новый удар», — говорит Леандро Моратин. Его узкое удлиненное лицо задумчиво. «Признаюсь, новость потрясла меня. Я многого ожидал для Европы от примера Французской республики». Из рассказов Франциско он знает, что может безбоязненно говорить такие вещи в присутствии герцогини. Наконец-то хоть один высказал свое мнение. После таких слов Каэтаны кузен Пабло тоже не хочет отставать. «Время насильственного порабощения народов миновало. Демократию больше не подавить. Этот молодой человек из Парижа кончит самым плачевным образом. Я не жду ничего хорошего от подобного переворота». Шампанское ударило Пабло в голову. Он добавляет: «Испанию я, разумеется, исключаю. Где дело идет о демократии, там не может быть речи об Испании». Втянув голову в плечи, он искоса поглядывает на герцогиню. «Речь должна идти обо всем без исключений», — подчеркнуто возражает она. «Пожалуйста, без исключений». и, принудив себя дружелюбно улыбнуться, герцогиня просит не смешивать ее с теми грандами, которые присмыкаются перед повелителями этого государства, боясь, что если те исчезнут, то и собственная их жизнь пойдет прахом. «Я преклоняюсь перед вашей светлостью, искренне преклоняюсь!» Ворон скрючивается так, что чуть ли не утыкается лицом в стол. Остальные тоже восхищенно улыбаются. Бермудес, большой сластена, со вздохом взглянув на свою опустевшую тарелку, берет слово. Чувствуется, однако, что он тщательно обдумывает свой монолог. «Тем не менее, Испанию мы временно оставим вне игры», — сытым голосом начинает он. «Здесь мы, по-видимому, единодушны, и останавливаться на этом нет необходимости. Наша сегодняшняя форма правления сама вершит суд над собой. Кроме того, существует одна опасность, которой как при монархии, так и при республике должны особенно опасаться мы, испанцы. Опасность, что люди, занимающие высокие должности, воспользуются своим положением ради собственных выгод, как это делают сейчас многие королевские сановники, и что вокруг них соберется рой тунеядцев, которых они, клюнув на лесть, будут всячески продвигать». Тут снова вмешивается Каэтана. «Не скрою, я долго была якобинкой. Я приветствовала свержение монархии, осушение придворного болота, но сейчас мои симпатии на стороне генерала». Хавьер бросается ей на помощь. «Говорят, во Франции страшный беспорядок. История учит, что в такие времена ответственность должен брать на себя кто-то один». «Браво, друг мой!» — Каэтана проводит рукой по его волосам. «Партия генерала растет!» «Допустим!» — хмуря лоб начинает поэт. «Допустим!» «Но не превращаются ли диктаторы в тиранов, как только изведают полноту власти? Востолюбие — страшная болезнь, бич народов! Из 10 человек, приходящих к власти насильственным путем, 9 делают это из властолюбия. Видит Бог, мне жаль Францию». Агустин Эстеве не участвует в споре, но это никому не бросается в глаза. Он наполняет пустые бокалы, бесшумно предлагает лакомство и с неизменно приветливым лицом, словно соглашаясь с каждым из собеседников, прислушивается к разговору. Зато Хавьер замечает немногословность отца. Он спрашивает, каково же его мнение. «Я расслышал не все, что здесь говорилось», — следует ответ. «Но неужели вы полагаете, что народ Франции выиграет или проиграет от того, кто над ним, директория или генерал? Демон прикажет генералу создать новые законы, и то, что вчера было законным, станет завтра противозаконным. А послезавтра кто-нибудь свергнет генерала, и беззаконное снова сделается законным. Подданный ты, судя по твоим словам, не из удобных», — прищурив глаза, язвит Льоренте. «Но знаешь ли ты хоть один народ, которому по плечу бремя свободы?» «Народ надо воспитывать для свободы», — страстно взывает Моратин. «Это самая великая задача, какую может поставить перед собой человек. И приступить к ней следует сегодня. Сейчас время не терпит». «Мы смахиваем на заговорщиков», — ликует Каэтана и поднимает бокал. «На земле должна существовать свобода, и Бонапарт принесет ее. Да здравствует свобода!»